Глава 234. Путь наемника. Сверхлюди Си-класса находились на вершине Аквамарина. У них было более сильное сопротивление и разрушительная сила. Кроме того, класс Си считался базовым стандартом исследования планет во Вселенной. Достижение 60 уровня не гарантировало достижение Си-класса. Также учитывались стандарты способностей, навыков и атрибутов. Большинство из тех, кто был 60 уровня на планете Аквамарин, были только класса D+. Только такие, как Беннет, были класса Си. На всей планете Аквамарин было всего около 20 сверхлюдей класса Си. Хан Сяо сейчас стоял, если не на самой вершине, то среди тех, кто был на самой вершине. Он стал более уверенным в себе. Так как он решил пойти на поле битвы, он должен был подготовиться к походу. После того, как его класс продвинулся до механика с магнитной сферой, его механические навыки качественно улучшились. Хан Сяо провел несколько дней, улучшая свое оборудование и создавая несколько новых механизмов, которые могли бы пригодиться. Тем не менее, он не стал откладывать на слишком долгий срок, поскольку организация Гермина находилась в тяжком положении и в любой момент могла пустить все тело Авроры на препараты. Он должен был спасти ее как можно скорее. После того, как он закончил подготовку, Хан Сяо позвал к себе Хуан Юя и сказал: «Мне нужно отлучиться на какое-то время. Скорее всего, на полмесяца. В это время ты будешь заботиться о делах в святилище». «Как будто я сейчас этим не занимаюсь», – хотел сказать Хуан Юй, но воздержался. Вместо этого он спросил: «Ваше превосходительство, куда вы идете?» Не спрашивая о том, чего не надо спрашивать, Хан Сяо поднял свою сумку с оборудованием и продолжил: «Строительство святилища продвигается хорошо. Убедись, что во время моего отсутствия все будет идти в том же русле. Иначе ты знаешь последствия». Хуан Юй поспешно кивнул. Хан Сяо вышел из комнаты и направился к вертолетной площадке. Вертолет уже ждал его. Пока они улетали, Хан Сяо кратко осмотрел текущую обстановку святилища. В городе было очень много игроков. И от этого город выглядел очень оживленно. Помимо строительства, недавно присоединившиеся к городу странники также нанимали игроков для выполнения простых заданий. Контур главного города игроков, который он представлял, уже вырисовывался. Можно было со спокойной душой идти выполнять свою операцию по спасению. 16 заблокировали все подступы к Андреа. Если он присоединится к битве как третье лицо, он будет принят за врага и атакован. Было нелегко приблизиться к полю битвы, и Хан Сяо не мог приблизиться, просто сев на самолет, как прежде. Ему нужно было пройти официальные процедуры, чтобы выйти на поле битвы. На берегу Южного континента находилась база Стардрагона – Каменный порт. Три тяжелых грузовых самолета проходили предполетную проверку. Они должны были доставить важные ресурсы на континент Андреа. На небольшой площади рядом с самолетом стояли или сидели сотни людей в различной одежде. Они не носили униформу армии Стардрагона, но от них исходила аура, сигнализирующая, что с этими ребятами не стоит шутить. Они стояли небольшими группами и оценивали друг друга. Эти люди были наемниками, принадлежавшими к разным организациям. Наемники не были редкостью в таких масштабных войнах, и у шести наций не было проблем с их наймом. Наемники походили на гончих, бегущих на запах крови. Они участвовали в войнах, чтобы заработать себе на жизнь. Как говорится, людей объединяет и разделяет жажда наживы. Даже некоторые убийцы общества Пакта Крови хотели присоединиться к этой войне. Большинство убийц были связаны с темной сетью лишь на бумаге. Технически они не были подчиненными и не находились под командованием темной сети. Среди наемников было много сверхлюдей. Это была сила, в которой нуждались 6 наций. Не было такого понятия, как слишком много сверхлюдей. Все хотят сражаться на стороне победителя, и поэтому всесторонне пытаются помочь побеждающей стороне. Эффективное использование этой помощи может приумножить преимущество. Столкновения между 6 нациями и организацией Гермина на суше были ожесточенными. Большое количество суперсолдат, созданных организацией Гермина, доставляло немало хлопот сухопутным войскам 6 наций, так что сейчас они больше всего нуждались в поддержке извне. Бои разворачивались на тысячах полях сражений различного масштаба. Места, где наемники были наиболее полезны, были в сравнительно меньших сражениях, а также выполнение стратегических миссий, где качество было важнее количества. Наемники собирались использовать грузовой самолет, чтобы добраться до Андреа. В данный момент они небрежно болтали между собой. Большинство из них были недисциплинированными, грубыми людьми, которые вели себя как хулиганы. Солдаты Стардрагона, стоящие на своих постах в стороне, были раздражены этим поведением, но им не разрешалось ругать этих наемников. Это был приказ сверху. Цинь Юань, окруженный шумной обстановкой, скрестив руки, смотрел по сторонам. Организация наемников Клинки, Козероги, Ледяная скульптура. Так-так, похоже, прибыло немало людей, желающих заработать состояние во время войны. Даже убийцы здесь. Самые известные среди них – Кроуэлл из Оз, и убийца уровня призрака «Рассеянная тень» из общества Пакта Крови. Насмешно подумал Цинь Юань. Цинь Юань был довольно знаменитым наемником. Организация наемников, которой он принадлежал, была также одной из главных среди других. Многие обращали на него внимание, еще несколько человек получили такое же внимание толпы, в том числе Кроуэлл и Рассеянная Тень. Эти убийцы также показали себя с результатами своих боев. Все находящиеся там знали, что организация ОС и Общество Пакта Крови являются конкурентами и врагами, поэтому этим двум убийцам уделяли наибольшее внимание. Многие наемники хотели посмотреть, как они устроят шоу, но они стояли в углу и не собирались конфликтовать в данный момент. Рассеянная Тень иногда окидывал взглядом Кроуэлла со страхом в глазах, потому что Кроуэлл был более известен. Рассеянная Тень с осторожностью относился к Кроуэллу. В отличие от него, Кроуэлл выглядел очень непринужденно и расслабленно. Он закрыл глаза и спокойно отдыхал, выглядя очень уверенно. Он игнорировал Рассеянную Тень, чувствуя свое превосходство. Цинь Юань с интересом посмотрел на Кроуэлла. Внезапно он увидел, как солдаты Стардрагона расступились, открывая проход и пропуская одного человека. «Еще один новый парень!» Цинь Юань, усмехаясь, окинул человека взглядом и тут же был шокирован. У него отвисла челюсть, и он на мгновение потерял дар речи. Остальные тоже посмотрели, кто идет. Сцена, которая была шумной всего минуту назад, внезапно затихла. Все наемники были потрясены. Человек в черной одежде медленно приблизился к толпе и остановился у края, отчего наемники невольно отвели взгляд. Вскоре все начали перешептываться друг с другом. «Почему кто-то похожий на него находится здесь?» «Можно сказать, что действия черного призрака представляют темную сеть. Разве темная сеть не придерживается нейтральной позиции?» Хан Сяо стоял тихо и безмолвно. Черный призрак был легендой в темной сети. Он сразу же стал центром внимания, потому что они не думали, что кто-то такого уровня будет действовать вместе с ними. Они были совершенно разных уровней. Стоя там, Хан Сяо заставил этих наемников в страхе закрыть рты. Солдаты Стар Драгона в стороне были удивлены, но и довольны, увидев это. Наконец они могли дать глазам передохнуть. Они посмотрели на этих наемников, которые были дерзкими всего несколько минут назад. «Кто просил вас, ребята, быть настолько самоуверенными? Наконец усвоили свой урок!» Цунь Юань вдруг что-то заметил. Он подсознательно посмотрел на Рассеянную Тень. Другие также заметили и посмотрели на него. Общество Пакта Крови также было членами Темной Сети. Рассеянная Тень не думал, что встретит здесь легенду из той же организации. Он хотел подойти к Хан Сяо и завязать разговор, но боялся, что его будут презирать. Его глаза были наполнены смесью уважения и нерешительности. Тем не менее, прибытие Хан Сяо заставило его чувствовать себя немного безопаснее и увереннее. Он посмотрел на Кроуэлла с насмешкой в глазах, словно нарываясь на неприятности. «Черт возьми, что он здесь делает?» Спина Кроуэлла была пропитана холодным потом. Его спокойствие было нарушено. Увидев провокационный взгляд в глазах Рассеянной Тени, он немедленно отвернулся. Рассеянная Тень же, наоборот, чувствовала себя облегченным и расслабленным. Это был первый раз, когда он чувствовал себя так хорошо, используя страх, который другие испытывали к кому-то, кроме него самого. В странной атмосфере каждая секунда казалась вечностью. И вот, наконец, самолет был готов, и солдаты Стар Драгона объявили о начале посадки. В следующий момент, как будто заключив соглашение, все расступились, открывая проход для растерявшегося Хан Сяо. Цинь Юань кашлянул и с уважением сказал: «Пожалуйста, пожалуйста, заходи первым». «Но это довольно хороший прием. Неужели меня так сильно боятся?» Хан Сяо покачал головой, взял свою сумку с оборудованием и сел на самолет раньше всех. Он нашел место и сел. Остальные только тогда вздохнули с облегчением и поднялись на борт самолета. После небольшой тряски самолет наконец взлетел. Официально Хан Сяо направлялся на Андрея, наемником Стардрагона. Это был самый простой способ. Причина, по которой он решил использовать личность черного призрака и не менять свое лицо, заключалась в том, что хотя шесть наций принимали наемников на войну, они все равно проверяли их личность и не нанимали тех, кто не заслуживал доверия. Черный призрак не только помог шести нациям в борьбе с организацией ранее, но к тому же принадлежал темной сети. Эта его личность была более чем надежной, и его кандидатуру легко одобрили. Конечно, использование личности черного призрака негативно отразится на твердой нейтральной позиции темной сети. Но все это были небольшие проблемы в глазах Хан Сяо. На самом деле у него был еще один вариант: изменить лицо и заменить другого наемника, а затем тайно сесть на самолет, но он чувствовал, что ему не нужно идти против правил, если можно попасть официальным путем. Телефон его в кармане начал вибрировать. Хан Сяо достал его и посмотрел. Это был звонок от Беннета. Он ответил на звонок, и в следующий момент крик Беннета чуть не взорвал его перепонки. «Вернись сейчас же!»